Сергей Михеев, Александр Андреев. И по поводу санкций в продолжение уже о Японии говорил. Сейчас новость пришла. Китайский МИД решительно выступил против незаконных односторонних санкций, потому что Китай они тоже коснулись. Там вообще достаточно большой список стран и компаний из разных стран. И страны на эти в основном дружественные России. И санкции эти введены за обход уже ранее введенных санкций. Но они будут пытаться давить, да, такая, знаете, стратегия, так сказать, тысячи этих самых уколов мелких, вот, иногда и не очень мелких, да, и японцы к этому присоединяются. Для китайцев, наверное, это тоже достаточно может быть чувствительно, потому что в Китае работает и японский бизнес, и китайцы продают свою продукцию в Японию и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, понятно, что китайцы выступили против, вот. Хотя тут тоже все завязано на производство, которого в Китае больше всего. В Японии производят все меньше. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, здесь вообще американцы всех абсолютно своих союзников заставляют, вот мы про Германию говорили, заставляют действовать в ущерб себе, заставляют наступать на горло собственной песни. А вот, вот как по мне, так вот эти союзники взяли бы, вот сели бы и спросили, а вот нафига это вам нужно? Вот вопрос. А вообще, а зачем надо над собой иметь американский зонтик? Вот сейчас они как бы, да, следуют в фарватере американцев, вот, выполняют санкции, которые им фактически навязаны, в ущерб собственной экономике, в ущерб собственной безопасности очень часто. А вот так сесть и подумать, а нафига нам эти американцы? Вот они зачем? Вот тоже к вопросу, так сказать, да, о том, а что же такое коллективный Запад? А вообще там есть люди, которые способны самостоятельно мыслить? У меня такое впечатление, что вообще их не осталось. Потому что на самом деле никакой не в современном мире после распада Советского Блока никакой необходимости иметь над собой вот такой жесткий американский зонтик ни у кого нету. Просто нету. Нету. Кто кому угрожает? Ну, например, возьмем ту же самую Японию, да? Что Китай нападет на Японию и захватит острова? У него есть такие планы? Он когда-нибудь об этом говорил? Есть какие-нибудь сведения, что это возможно? Что к этому кто-то готовится? Россия собирается отобрать у Японии, так сказать, какой-нибудь Хоккайдо, например? Есть какие-то минимальные вообще какие-то наметки по этому поводу? Наоборот, в 90-е годы шли активные переговоры по Курилам, вот, и многие беспокоились, как бы мы вообще не отдали эти Курильские острова, всю гряду, да? Вот. То есть где причины-то, по которым надо так вот серьезно подчиняться американцам, придерживаться, значит, их стороны и так далее? Мне кажется, вот эта инерция геополитического мышления, она рано или поздно вот этот весь блок проамериканских стран, она начнет раскалывать, потому что реальных причин для того, чтобы так подчиняться американцам, их становится все меньше и меньше на самом деле. Ну, а вам не кажется, что причина в элитах, которые вскормлены Соединенными Штатами и которые по-другому просто действовать не могут, в том числе потому что в отношении, ну, там, первых лиц, вторых лиц, как минимум, в том числе и есть компромат какой-то. Это понятно, но это вечно продолжаться не может. Вот, вот ясно, что они кого-то подцепили еще в молодости, кого-то ведут, так сказать, там, с юных лет, кому-то помогали как бы стать сначала политическим активистом, там, да, потом там, политиком, потом еще и дальше, дальше, дальше. Да, они с этим активно работают. Наверное, компромат у них там уйма, туча. Но рано или поздно все равно это должно перестать работать, потому что американцы стали требовать слишком многого. Мне кажется, здесь стал нарушаться баланс, ну, скажем так, реальных интересов. Потому что вот то, как они сейчас раздевают фактически Европу, там ту же самую Германию, вот, японцам заставляют портить отношения, там Южную Корею заставляют портить отношения с Китаем, с Россией и так далее. Это рано или поздно здесь количество перейдет к качеству, и качество это будет отрицательным. Но вот я не знаю, так сказать, когда это произойдет, но это должно произойти обязательно, потому что в противном случае многие эти страны начнут испытывать такие трудности, которые начнут обрушать их модель вот такого относительного благополучия. То есть, наверное, это запас прочности, наверное, еще довольно большой, еще много можно как бы действовать, но мы видим все больше и больше появления каких-то людей, которые вот тоже задают те же вопросы и не понимают, а нам это зачем? Ну, там, не знаю, альтернатива для Германии, там, не знаю, какая-нибудь там Марин Ле Пен, там, и прочее, прочее. Ведь все-таки не всех же они там, не всю же абсолютно молодежь активную, как бы, да, они там ведут с детского сада, да. Вот все равно, так или иначе, появляются те, кто не собирается им подчиняться, тем более, что у самих американцев вот эта их система, она все больше и больше делает упор на наказание и все меньше и меньше, как бы, да, учитывает интересы других. Она требует, чтобы на них все работали, пахали. Вот, то есть вообще вот эта интересная, кстати говоря, ситуация. Знаете, вот этот вот мировой опыт колониализма, он потихоньку скукоживается до размеров коллективного Запада. Вот кто сегодня главная колония американцев? Это их союзники. Это не, значит, страны, которые когда-то были колониями европейцев, да, и поставляют туда огромное количество, так сказать, богатств. Сегодня главные колонии, как бы, да, Запада, ну, значит, если говорить об американцах, как о главной западной стране, является Европа, Япония, значит, и все вот эти страны, входящие в этот прозападный блок. Они их главные колонии, они их в первую очередь больше всего выжимают, они их заставляют действовать так, как когда-то заставляли действовать туземных князьков. Вот мы тут Шольца обсуждаем, прочее-прочее. Ведь это такая же политика была, например, в отношении всяких царьков там, в Африке, Латинской Америке, там, в Азии, там, какого-нибудь местного царька там купили, да, вот, это Мганга, так сказать, да, идет великий Мганга, вот, ему там дают что-то такое, как бы, а он управляет от имени колонизаторов так, как они ему говорят. Вот сейчас происходит ровно то же самое, например, в отношении Европы, в первую очередь, то есть вообще вот этот вот западный мир сам по себе, не знаю, он в этом смысле с своим колониальным мышлением скукоживается до размеров коллективного Запада, остальные отказываются подчиняться. Он сам себя съедает. Он съедает, да, он сам себя съедает, а остальные или отказываются вообще подчиняться, или говорят, не, ну мы готовы слушать вас, но не так, как раньше, и тогда кого начинают, в первую очередь, доить? А вот этих вот, так сказать, ближайших союзников и начинают доить, их и доют сейчас по полной программе, и чем дальше, тем больше это будет похоже именно на то, что Европа когда-то делала со своими дальними колониями. Вот в чем дело, то есть тоже этот кризис, он явно нарастает, эта история не может быть бесконечной, у нее нет какого-то беспредельного абсолютного ресурса. Вот сейчас, например, та же самая Европа, ну вот, скажем, третий мир, все, он уже вот отваливается абсолютно, Европа отрезает себя, значит, отрезала себя от российских ресурсов, или, по крайней мере, отрезает, да, Европа портит отношения с китайцами зачем-то, потому что американцы так просят, ну и где перспективы-то, где вот ресурс развития, где перспективы-то в этого взлета, а давайте победим Россию, а как вы ее победите? Вот, ну, непонятно. А давайте замутим ядерную войну. Как бы, ну, в этой ядерной войне вам тоже наступит, так сказать, кирдык, да? И что дальше-то? Вот, ну, короче говоря, продолжение этой политики везде, куда ни кинь, как бы, да, везде клин, оно везде ведет в тупик. Да, не близкий тупик, так сказать, да, ресурс прочности большой еще, как бы, да, значит, танки еще далеко и так далее. Вот, все хорошо, это самое, но он все равно проглядывается, реальный тупик. Реальный тупик вот в этом вот концептуальном, как бы, лидерстве, потому что сейчас мы видим, как не в условиях, когда возможность эксплуатировать другие крупные страны, которая раньше была у коллективного Запада, значит, уменьшается и уменьшается. Эти страны начинают качать права, как бы, и, значит, показывать свои фи, как бы, да, начинается эксплуатация самих себя. Желудок сам себя пожирает, знаете, как это самое. Ничего не ешь, как бы, желудок начинает жрать сам себя. Но Штаты таким образом в итоге останутся одни, когда ресурсы у союзников закончатся, и они там у себя на своем огромном острове за океаном будут одни. Не, проблема в том, что вот мы вроде как это понимаем, а почему этого не понимают они? У меня такое впечатление, что Трамп где-то своим, так сказать, несложным умом, вот, все-таки как-то понимает, что-то не так. Вот что именно не так, он до конца не понимает. Но вот эта мага, Make America, так сказать, Great Again, как бы, у него все-таки в голове есть. Он понимает, что с Америкой что-то не то, надо что-то делать. А что делать, он не знает на самом деле, да? Вот, но он понимает, что надо делать. Но интересно, что все эти вот элиты западные не видят этого. Им все еще кажется, что они управляют этим миром. От этого, кстати, такая истерика в отношении России. Ну вот, что ж такое-то? Да, уже все. Ну, мы же решили, что все с Россией, все покончено. Как бы они сами, как бы, нам эту ковровую дорожку расстелили, все, что мы захотели, мы забрали, и вдруг вот такие вот какие-то вот непонятные взбрыки. Да, им кажется, им все еще кажется, что это эксцессы, что это не система. Они не хотят понимать, что, как бы, ну, вот реально мир изменился. И как это ни парадоксально, кстати говоря, распад Советского Союза подтолкнул эти изменения. Потому что когда было два больших лагеря мощных, да... Они не борзели так. Да, они так не борзели, как бы, во-первых. А во-вторых, у тех, с кем они значит, были в союзниках, у них было больше оснований держаться за американскую юбку. Вот в чем дело. Они радовались. Это, как бы, знаете, тут парадоксальная ситуация, она требует философского осмысления. Они радовались тому, что распался Советский Союз. Они собрали огромное количество бонусов с этого, там всяких разных выгод, доходов и прочее, прочее. Это так. Но одновременно с этим пропал мотив так крепко держаться за американцев. И исчезновение этого мотива явно задвигало, так сказать, все вот эти вот небесные сферы, что называется, да, всю эту архитектуру. И здесь надо что-то новое изобразить, а они не могут ничего изобразить нового. И поэтому мы видим, как они выдаивают европейцев. Казалось бы, ну вот еще недавно казалось, ну Европа-то это их ну, союзник, они не будут его трогать, они его сейчас эксплуатируют, они их толкают на войну. Даже все эти разговоры о том, что, смотрите, американцы готовы переложить тяжесть войны на Украину, на европейцев. Вот что говорит? Они их будут расходовать. А сами не хотят ничего делать. Но так раньше поступали с колониями. То есть колонией действительно стала как бы Европа. А это значит, что сам по себе западный мир, он все скорится. И действительно американцы когда-нибудь останутся один на один с этим внутренним кризисом и пониманием того, что ну а больше никто не хочет. То есть по идее следующий этап, вот тоже мы обсуждаем все это, вот результаты выборов Европарламента, говорим, ну это ерунда. Это, может, и ерунда тактически, стратегически это не ерунда. То есть появляются люди, которые говорят, не, ну, что-то надо такое, так сказать, как-то надо менять. Давайте что-нибудь свое придумывать, как-нибудь сами будем договариваться, да. Ну, не можем мы больше делать все то, что вот нам вот это навязывается оттуда. То есть а ощущение у них, вот понимание этого в западных элитах не видно. Они погрязли вот в убежденности, что они победили раз и навсегда тогда, когда-то в 91 году. Теперь все должны эту победу, так сказать, лелеять, уважать. Никто не имеет права дергаться. Такого не бывает. Да, жизнь она идет, так сказать, мир меняется. Я вот слушал вас и думаю, а как они не понимают? Ну, казалось бы, очевидные вещи. А потом вспомнил о том, что было в позднем Советском Союзе. Я тогда был студентом, и действительно ведь не только я, но вполне себе взрослые и умные люди, профессора Российской Академии Наук, а тогда Академии Наук Советского Союза, не понимали, что происходит. Для них все вот было прям как гром с ясного неба. Ну, вот как гром с ясного неба, конечно, тоже удивительно, да. Но это означает такое, так сказать, да, ну, скажем так, омертвение, отсутствие движения. В принципе, мысль перестает работать, да, когда люди, так сказать, устроены в какой-то определенной как бы, системе, как бы система их удовлетворяет, они себя там нашли в этой системе, да, вот, а дальше уже думать лень, дальше думать неохота. То есть никто не предполагал, что может произойти такое, что Советский Союз... Ну, точно так же, как никто не ждал и вот этого ковида, и всех остальных. Ну, плюс такая догматизация мышления очень серьезная, да, с Советским Союзом это отдельная песня, там, я считаю, что главная его проблема в том, что они фактически из социально-экономической теории, они создали гражданство, так сказать, такую псевдорелигию. Кстати, с демократией они тоже создают псевдорелигию. И кажется, что есть какие-то скрижали, условно говоря, так сказать, которые с неба спустили. Они, значит, там заповеди высеченные, так сказать, на камне и так далее, и так далее. И они, в принципе, не могут измениться. А они могут измениться. Они могут измениться, потому что жизнь меняется. Потому что в природе ничего, любая, так сказать, остановка, так сказать, она ведет к смерти. Они не понимают, потому что еще одна вещь, потому что для того, чтобы понять, надо признать свою неправоту. А это уже опускаясь, так сказать, на уровень человека, это всегда очень непросто. Особенно, если вы, так сказать, значительный человек, достигли какого-то положения, у вас есть успехи, причем даже заслуженные успехи и прочее, прочее. Признать свою неправоту, особенно на склоне лет, так сказать, да, признать, что надо переставлять, так сказать, эти самые фигуры, признать, что кроме даже перестановки фигур, может быть, даже надо менять правила игры, это тяжело на личностном уровне. Вот почему тоже, как бы, да, одна из проблем, мы говорим, вот одна из проблем, собственно говоря, вот той же, так сказать, те же Штатов, это вот этот вот уже довольно старый, так сказать, человек у власти. Как это и была и проблема, в том числе, Советского Союза. Жизнь подходит к концу, они не могут уже этим заниматься, все, как бы, они о другом думают. Уже как бы, ну вот, для того, чтобы двигать, так сказать, что называется, так сказать, этими сферами, да, нужна живость ума. Она рано или поздно все равно, так сказать, теряется. Хоть как хочешь, так сказать, дотеряется. А потом, опять же, когда система как бы вроде бы как работает худо-бедно, да, кажется, что, ну, все неудачи, невзгоды – это случайность. Это, в общем, допустимые издержки. И так теряется ощущение, так теряется реальный анализ ситуации, так теряется, так сказать, способность делать объективный прогноз. Опять же, свойство всех бюрократий мира – значит, страх доложить реальную ситуацию. Вот страх, так сказать, поднять какой-то вопрос, который может быть действительно крайне важным. Да, вот это всегда такая серьезная опасность для любой системы управления. Но, с другой стороны, это действительно такие штуки воспроизводятся в разными историческими эпохами постоянно. Почему? Потому что все это делают люди. А человеческая природа, как бы, да, ее плюсы и минусы, они остаются неизменными, независимо от развития техники. Вот так вот. Еще одна новость. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Будут сближать позиции. Ну и, наверное, это тоже сигнал нам, что не нужно забывать, что они там в Европе какие бы позиции ни занимали, но все равно в одном котле варятся и между собой общаются, и все равно они друг другу достаточно близки. Ну, конечно, они близки. Вот с венграми, значит, ситуация следующая. Она очень простая, так сказать. Насколько я понимаю, сейчас повторю, венгры решили занять такую позицию. Да, идти в лоб, значит, наперекор НАТО, конечно, соблазнительно, но довольно сложно, находясь внутри ее состава Евросоюза. И тогда венгры пытаются оговорить, насколько я понимаю, сейчас процесс, венгры пытаются оговорить такую позицию. Делайте, что хотите, но без нас. Вот, так сказать, да, мы это самое, мы умываем руки, то мы отходим, да. А им говорят, вы можете это сделать, вот только нам не мешайте. Вот фактически так. Вот я думаю, что вокруг этого ведутся переговоры. То есть вы, главное, не ветируете там те или иные решения, там, да. Для нас это, конечно, не очень хорошая новость, с одной стороны. С другой стороны, все равно внутри НАТО, ну, для НАТО это тоже такая, знаете, появляется страна, которая фактически отказывается подчиняться тому, ну, тем, так сказать, решениям, которые там НАТО, например, принимает или будет принимать. Они говорят, ну, вот то, что нас касается, это, ладно, мы рассмотрим. Вот, а это вот все остальное нам до лампочки, мы заниматься этим не будем, да. Ну, посмотрим, как они там сблизят позиции с Макроном, хотя Макрон сейчас себя подвесил в такое, так сказать, странное положение, да, все ждут этих вот неочередных выборов, чем это кончится для Макрона, непонятно, не исключено, что вообще ему придется менять состав правительства, вот, и это будет правительство, которое совсем не будет лояльно Макрону, да, поглядим. Поэтому, ну, пусть встречаются Орбан, Макрон, они периодически все равно все там внутри встречаются, на самом деле тоже вот они поехали встречаться, сближать позиции, но они вообще все время встречаются, постоянно, да, все время как бы вот какие-то там саммиты Евросоюза там или еще что-нибудь такое, как бы они там все постоянно пересекаются и все время сверяют какие-то свои позиции. Вот недавно же была там тоже вот это вокруг кадровых назначений там, значит, с этой Урсулой фон дер Ляйен и прочее-прочее. И газеты писали о том, что Мелони очень обиделась, потому что никто не хотел ее слушать. Вот никто не хотел с ней разговаривать, так сказать. И все ее, значит, игнорировали и так далее, и так далее. Так что у них там это между собой это происходит постоянно. Но по Венгрии, да, по Венгрии важно вот что. Значит, что, видимо, Орбан, понимая, что он не может, условно говоря, переломить ситуацию, ну и, видимо, под давлением в том числе, потому что ему же грозят там тоже отключить финансирование, вот, он, судя по всему, близок к тому, чтобы занять такую позицию, там, да, делать, что хотите, но только без нас. Кстати, насчет этого коммюнике, вот, по поводу этой мирной конференции, которая, вот, мы тоже переживаем, что там Сербия, Венгрия и Турция их подписали, а выяснилось ведь, что, на самом деле, там вообще какой-то непонятный формат, собственно говоря, никаких подписей вроде как и не было. То есть была какая-то такая, так сказать, устная, что ли, декларация, под которой даже вроде как подписи никто не ставил. Турки сейчас вот, значит, развели скандал насчет Константинопольского патриархата. Да, патриарха, да, да. Константинополя, который там, они обнаружили подпись как от субъекта, участника конференции, как чуть ли не от государства, в то время как понятно, что Константинополь никаким участником не является. Вот хотя западники пытаются сделать его, американцы пытаются сделать каким-то православным папой римским. Ну, там, вот, наверное, понятная история, когда организаторы, у них были проблемы с участниками, они уже начали звать, чтобы увеличить представительность, да, для того, чтобы на бумаге это было. Но это вступило в противоречие с интересами уже других участников. Ну, это ясно, но когда турки об этом узнают постфактум, это означает, что там тоже тот еще себе бардак был, да, то есть вот скорее надо просто как можно больше изобразить кучу, как бы, да, вот, а там уж там как-нибудь разберемся. Ну и тут короткая тоже тема. Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани, который пройдет в октябре. И ведь получается, что БРИКС — это не просто кирпичики, это кирпичики, которые отрываются от этого коллективного Запада, и из которых строится новый миропорядок. Это к вопросу о том, что Запад сжимается. Венесуэла тоже заявила о том, что, возможно, вот она очень близка к вступлению в БРИКС, может быть, тоже вот на этом же саммите произойдет ее вступление. Тут даже смысл не только в том, что кто-то отрывается от Запада, смысл в том, что Запад теряет возможность из этих кирпичиков строить свои собственные объединения. Вот. И все больше и больше стран видят это как привлекательным. И это, конечно, серьезная политическая удача, надо сказать, и БРИКСа вообще, и России в частности, потому что на фоне жесточайшего давления со стороны Штатов и их союзников страны, тем не менее, изъявляют желание и присоединяются к БРИКСу, отлично понимая, что американцам это не нравится. Ну что же, я напоминаю задавать вопросы Сергею Александровичу. После новостей он на них начнет отвечать. Те вопросы, которые уже есть, интересные. Я посмотрел, там есть какие-то частные примеры, но из которых можно сделать очень большие выводы. А, плюс 7903-170-63-63, телефон для WhatsApp и Viber, присылайте вопросы туда. 12.36 в Москве, и Сергей Михеев начинает отвечать на ваши вопросы. Тут частный вопрос, из которого, наверное, можно какие-то общие выводы сделать. Довольно большой, но я целиком прочитаю. «Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Германии, уехал в ельцинские времена молодым дурачком. В юности был почти либеральных взглядов, но с возрастом переосмыслил и стал православным христианином. Вопрос, почему бы не создать в России понятную программу по возвращению на родину русских людей? Я бы с удовольствием вернулся. Мог бы преподавать математику. Слава богу, успел закончить политех в Петербурге. Что этому препятствует или нет мне прощения за мою эмиграцию? Спасибо». Я думаю, что это самое... Конкретному человеку это отношение никакого не имеет. Есть ему прощение или нет, это может сказать кто-то еще, но не я, наверное, точно совершенно, да, вот, всякое, так сказать, в жизни случается, очевидно, тем более тогда все были очарованы тоже всеми этими западными штучками, дрючками, вот, и так далее. Ну, и ситуация 90-х годов действительно была такая довольно сложная, поэтому если человек, тем более, говорит, что он православный христианин, вопросы там прощения, спасения, как бы, решаются не на радио, это точно совершенно, 100%. Вот, это первое. Второе, по поводу, значит, возвращения русских, репатриации русских, ну, я про это говорил много-много раз. Я считаю, что, во-первых, да, нравится кому-то или не нравится, но российская цивилизация, ее остовом, ее главным каркасом является русский народ. Вот. И без этого ничего не будет. Все эти разговоры про то, что вот, мол, вы знаете, вот такая вот у нас многонациональная многонациональность, это, конечно, все как бы с одной стороны правильно, с другой стороны надо понимать, что если, грубо говоря, вот этот вот интерес общий будет разбит на интересы, так сказать, большого количества, так сказать, мелких диаспор, ну, от России ничего не останется. Вот, собственно, ее просто разорвут на куски, и, мне кажется, нашим врагам вообще все равно, как Россия потерпит поражение, так ли или иначе. Им главное, чтобы она потерпела поражение. Под каким флагом, под какими лозунгами, не имеет значения. И вот если русский народ перестанет ассоциировать себя с государством, с ответственностью за это государство, ну, все, то тут пиши пропало. А поэтому, да, необходимо, значит, в том числе, как одна из мер, сделать все для того, чтобы все русские, которые хотят вернуться, могли бы это сделать без проблем. Пока есть серьезнейшие проблемы. Даже те, кто хочет вернуться с постсоветского пространства, годами не могут оформить гражданство, и особенно это обидно на фоне того, как мы видим, что когда коррумпированные, так сказать, разными этническими ОПГ органы власти выдают там сотнями тысяч паспорта людям, которые даже по-русски двух слов сказать не могут, да, тогда возникает вопрос, или кому-то это очень выгодно, или кто-то играет в игры наших врагов, или кто-то просто ничего не понимает, и для него вот эта конкретная коррупционная составляющая важнее всего. В любом случае, эту проблему необходимо осознать, и эту ситуацию надо менять, потому что нам не нужны какие-то граждане вообще себе, нам нужны патриоты России. Поэтому для людей, которые готовы вернуться в Россию, я считаю, уверен абсолютно, надо создать программу льготного переселения обратно, да, и это было бы правильно. И с демографической точки зрения, и с точки зрения, значит, кадровой, специалистов, поиска и прочее-прочее. Почему бы этого не сделать? Это вопрос такой, да, ну, я не могу вам сказать, потому что я-то считаю, что это надо сделать. Я много лет подряд говорю одно и то же, пишу одно и то же. Вот, что-то, так сказать, может быть, где-то и меняется, но, к сожалению, крайне медленно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, все-таки тут тоже такая штука, да. Вы же уехали-то сами. Вот я об этом хотел сказать. Да. Вы же уехали-то сами. Если бы вас, знаете, кто-то там посадил в пароход какой-то, да, знаете, был у нас философский пароход, там еще там всякие разные пароходы когда-то, там, в начале 20 века. Вот, и сказал, все, так сказать, значит, не возвращайтесь обратно, вот, иначе будет плохо. Вот, вас же никто насильно из страны не увозил, никто не выпихивал, никто не заставлял там менять гражданство и прочее-прочее. Поэтому, ну, и какие-то усилия предпринять, если вам действительно хочется вернуться, что самому тоже необходимо. Ждать, пока кто-то здесь создаст какую-то программу, ну, пожалуй, так можно еще долго ждать, там много-много лет ждать. Вот. Хотя, в принципе, идея репатриации, ну да, она мне близка, я считаю, что это правильно, как бы, да, об этом много-много говорил. Тут еще такой момент, ведь есть граждане зарубежных стран, в том числе недружественных, в том числе и Германии, которые просто берут, приезжают, открывают, занимаются делом, бизнес какой-то открывают в России и прекрасно живут. И никаких программ, они не пользуются, для них нет никаких программ, тем не менее приезжают. Для вас это просто купить билет и приехать. Почему вы этого не делаете? Почему вы пишете на радио вместо того, чтобы просто вот купить билет, собрать вещи и приехать? Ну, тут, да, опять это личная история, мне трудно сказать, там, да, какие у человека обстоятельства. То есть, с одной стороны, да, программы нужны, с другой стороны, все-таки, ну, слушайте, под лежачий камень вода не течет. Поэтому ну, сами уехали, как бы, ну, подумайте, как так, это делать. Немножко обидно за тех, кто в то же самое время тоже был дурачком, но не уехал. Может быть, лучше что-нибудь для них сделать? Для них тоже что-то, видимо, делается, да. Вот. Но здесь такая серьезная. Тут часто нам просто из-за границы там люди пишут, задают вопросы: вот как, что, чего, куда. Ну, опять же, действительно, вы не обижайтесь, но когда, собственно говоря, надо было оставаться в России, как бы, да, многие уехали, а вот. Значит, а теперь говорят, а как бы нам вернуться назад? Вот. Поэтому я здесь так вот. Я, с одной стороны, вас поддержу, а с другой стороны, конечно, все-таки каждый несет ответственность за свои поступки самостоятельно. Это, кстати, то, чего очень часто нам не хватает. Сергей Александрович, здравствуйте. Почему нельзя поменять доктрину применения ядерного оружия с оборонительной на адекватную, исходя из позиции силы? Просто получается, что Запад ищет возможность нанести первый удар, такой, чтобы мы уже не смогли ответить, а ведь могут рано или поздно найти, как говорится, один гол Бразилии и сборная пивзавода может забить. И второе, почему нельзя сбить американский спутник и сделать вид, что это не мы? Значит, вопрос первый. Вчера Путин как раз говорил о том, что мы, наконец-то, на мой взгляд, но он говорил о том, что мы думаем над пересмотром нашей ядерной доктрины. Вот ровно вчера Владимир Путин, президент Российской Федерации, как раз вот об этом самом и говорил. Правда, он считает, что, значит, не надо вносить понятие превентивного, то есть упреждающего ядерного удара. Для этого необходимости нет. Вот. Но он сказал о том, что вот эти разработки на Западе, концепции применения, значит, маломощных ядерных зарядов развивается, и порог применения ядерного оружия постепенно пересматривается нашими, так сказать, врагами. Поэтому мы так или иначе думаем над изменением ядерной доктрины. То есть это идет. Разговоры об этом начались достаточно давно у нас, да, когда началась операция вот эта военная. Они еще больше усилились, что, к тому, что надо как-то, в конце концов, их там привести в чувство и сказать им, что это все не шутки. Вот. Но, значит, вот сейчас Путин сказал, что мы думаем над изменением. Раз он сказал, что думаем, значит, что-нибудь допридумаем. Скорее всего, уже что-то придумали. Вот. Теперь как бы вопрос в реализации. Но, в принципе, в нашей ядерной доктрине вот что записано. Что мы, Россия оставляет свое право, я не цитирую, но я по смыслу говорю, применение ядерного оружия, принять решение в случае, если она будет считать, что существует угроза ее государственности. Вот. На самом деле, или против нее там будет агрессия, там угроза государственности. На самом деле, это довольно широкие рамки. И в эти рамки, я вам должен сказать, можно вообще поместить все, что угодно. И тут даже не обязательно иметь концепцию упреждающего ядерного удара. Потому что, на самом деле, можно в любой момент сказать, что вот мы считаем, что нашей государственности, так сказать, что-то смертельно угрожает. Да, и принять решение на это применение. Поэтому там тоже надо внимательно читать все эти, так сказать, слова. И понимать, что, в принципе, она теоретически, нынешняя концепция, дает любые возможности, если только будет на это политическое решение. Это первое, но тем не менее, вот Путин сказал, что думаем над этим, да. А второе, что касается сбить спутник и сделать вид, что это не мы, но при нынешних средствах технического контроля, скорее всего, это не получится. Тем более, что дело-то не в одном спутнике. Если говорить о связи и разведке, то на орбите крутятся сотни, даже тысячи спутников, которые, например, скажем, обеспечивают связь для украинской армии. Спутники того же Маска. Вот сбить их все, как бы, и сделать вид, что это не мы, ну, точно технически никакой возможности нету. Или же все подряд, как бы, и тогда война, или уж сейчас никак. Сделаем небольшой перерыв. Вести ФМ. Обязательно техническая пауза в нашем эфире. Очень большой отклик на вот это сообщение о том, что нужна программа, пишут. И вот, собственно, сам автор написал, что просто денег нет на то, чтобы вернуться, купить квартиру. Вот. И пишут, что другие есть условия, что, например, уезжали не из России, а из Казахстана. Один из слушателей написал, что он уезжал с Украины в Германию, потому что в Германию тогда можно было уехать, а в Россию переехать было нельзя, просто так вот получить гражданство. Ну и вот все эти люди пишут, что хотели бы вернуться, поэтому здесь вопрос действительно существует, проблемы есть, и каким-то образом нужно ее, по крайней мере, изучать. Не, ну моя позиция, я много лет, я еще в нулевые годы писал на эти темы, вот, позиция всегда была однозначная, я ее, так сказать, излагал всегда независимо от того, там, долбили меня за это или не долбили, а были времена, когда и долбили, причем, так сказать, конкретно, вот, я еще раз повторю, я сказал вот то, что я сказал до этого, что русские, как бы, они другой исторической родины не имеют, поэтому если эта историческая родина их не возвращает, тогда во многом все, что мы делаем, это немножко нечестно. Вот мы говорим, русский народ – самый разделенный народ в мире. Хорошо, дальше что? Следующий шаг какой? Следующий шаг – создайте условия для того, чтобы он вернулся на свою историческую родину. У него нет другой исторической родины, им некуда возвращаться. Это первое. Второе, что касается 90-х, один из источников нынешних всех проблем, включая проблемы на Украине, он именно в этом и состоит. Россия сказала, никаких русских мы не знаем, ельцинская Россия. Вот кто гражданин России на момент распада гражданин, вот и слава богу. А вы все как-нибудь сами по себе. Например, на Украине, если говорить про Украину, это привело к тому, что огромное количество людей, вроде бы как изначально считавших себя русскими, оказались между небом и землей. В новом украинском государстве им не было места, потому что украинское государство стало развивать на концепцию вот этого украинского этнического национального национализма. Потихоньку. Не сразу он был таким радикальным, но потихоньку, да. И получилось так, что на самом деле на Украине ты должен стать украинцем. А Россия говорит, не, мы не знаем ничего, все, вот, например, вот у тебя паспорт, ты на Украине жил или там в Казахстане, все, до свидания. Ну и понятно, люди оказались между небом и землей, и в этой ситуации, кстати, на Украине огромное количество этнических русских, просто выживая, постепенно приспосабливалось к украинскому национализму. И это в первую очередь касается молодежи, потому что появившееся поколение молодежи постсоветской, оно себя искало, а украинское государство только одну нишу предлагало. Или ты полностью принимаешь украинскую вот эту идеологию этнического государства, да, и двигаешься, это самое, или, ну, мы тебя не знаем, что хочешь, что и делай, как бы никаких русских у нас здесь нету, но есть какое-то меньшинство, там, тра-та-та. В этой ситуации огромное количество русских ребят стало украинскими националистами, а Россия в это время там, типа, а, это не наше дело, мы вообще, так сказать, все ждем очереди на Западе и так далее, и так далее. Про это много раз писал, говорил и так далее, и так далее, ну, к сожалению, получилось то, что получилось. Поэтому, да, я думаю, что над этим надо работать, тем более, что огромное количество проблем перед нами. Демографическая раз, специалисты кадры два, значит, установление, опять же, связи, так сказать, с нашими там диаспорами, которые там образовались в огромном количестве, три. Я слышал, что в одной только в Великобритании что-то, ну, я не знаю, может быть, это вранье, но я слышал такую цифру бешеную, чуть ли не 750 тысяч выходцев из Советского Союза. Вы представляете, что такое 750? Это очень много. А вот. Ну и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь задачи очень серьезные стоят. И над этим надо думать. И над этим надо работать. Потому что это и наша возможность работы с западными странами. Это и возможность привлечения людей обратно в страну. Это и возможность решать кадровые проблемы. Потому что многие были квалифицированными специалистами. Кстати, уезжали как раз очень многие из тех, кто был хорошими специалистами. Квалифицированными достаточно. Да? То есть совсем уж таких вот безбашенных там искателей приключений, как бестолков. Там, ну, тоже были, но их было не очень много. Там. Ну, женщины, да, понятно, ехали там за иностранцами и так далее, и так далее. То есть нужно ли это? Ну, конечно, нужно. Конечно, нужно. Вот как это делать опять? Где это делать? Как это? Ну, тут... Я могу только сказать, что это нужно. И много лет говорю и пишу на эту тему. Насчет Зеленского. Вы разве не помните, как было сказано, что не надо его убирать, потому что пришлют умного? Вот, по-моему, сейчас уже умный на его место не согласится, не пойдет. Я вам должен сказать, что Зеленский, во-первых, это самое, это такой закономерный продукт развития украинской политической элиты. Насчет умных. Посмотрите на всю плеяду, значит, постсоветских президентов. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко и Зеленский. На мой взгляд, как раз ровно, там, что касается ума, ровно сверху вниз идет линия. Вот, поэтому думать, что там, значит, есть какая-то куча умных, вот, которые там прячутся или которые держат в резерве, вот, но это большое заблуждение. К сожалению, одна из проблем украинской элиты в том, что умных и честных там просто нет. Просто нет. Даже пусть они не любят эту самую Россию, вот, но, по крайней мере, любили бы хотя бы Украину. Проблема в том, что у них не хватает ума даже на то, чтобы понять, что любить Украину, это не означает ее как бы уничтожать. Вот, поэтому там пришлют умного. Какого умного? Откуда пришлют? Из какого места его достанут? Вы думаете, прямо есть какие-то склад каких-то умных, которых там это самое, как-то это самое, их не пускают куда-то? К сожалению, дело гораздо хуже. Гораздо хуже. Зеленский, еще раз говорю, это воплощение коллективного бессознательного Украины. Поэтому 74% проголосовало за него. Так что умных там никаких немае. От вас очень много хотят. Сергей, добрый день. Скажи, выскажите свои мысли по поводу даты окончания СВО. Да нет у меня никаких мыслей. А это одна из проблем, кстати говоря. Да, я считаю, что, кстати говоря, любая военная операция, она все-таки должна иметь такие четкие, так сказать, границы, ориентиры. Да, когда их нету, это начинает действовать деморализующе. Это, так сказать, усложняет принятие решений, управление на кого-то даже, так сказать, действует, так сказать, так это, скажем, совершенно демотивирующе. Да? Поэтому я считаю, что нам тоже надо понимать, что рассказывать всем, что война будет длиться бесконечно, это не лучший вариант. Это не лучший вариант ни с какой точки зрения. Ни с точки зрения мотивации общества, ни с точки зрения мотивации военнослужащих, ни с точки зрения выстраивания, так сказать, системы управления. Но, с другой стороны, видите, как бы, ну, вот Путин говорит, что мы готовы к переговорам, там, да, условно говоря. Там, вот, то есть, вот, обозначая возможный край войны. Он что вот сказал последний раз, когда он перед вот этой так называемой мирной конференцией выступал? Он говорил, ну, вот наши условия, как бы, если вы готовы их выполнять, мы там завтра же прекращаем боевые действия. Вот, то есть тут такая штука, все зависит не только от нас. Если бы у нас был конкретный включатель и выключатель, так сказать, да, всех этих вещей, то было бы просто. Но такого включателя и выключателя нет ни у кого. Вот, и главная проблема именно состоит в абсолютной несамостоятельности украинских элит. Были бы они за Украину, я думаю, что давно бы уже нашли бы способы найти такое какое-то компромиссное решение. Ну и последний вопрос на сегодня. Константин из Симферополя спрашивает, философский вопрос Сергею Михееву, есть ли что-то общее между разводом между мужчиной и женщиной и эмиграцией в другую страну? Я не разводился и не эмигрировал, поэтому мне очень сложно ответить на этот вопрос. Мне не с чем, так сказать, сравнивать. Может быть, что-то и есть. Если вы проходили через одно из этих, вот, так сказать, испытаний жизненных или, скажем, через оба, вам, наверное, это ближе. Ну, а если вы имеете в виду, так сказать, отношения с родной страной, ну, конечно, наверное, что-то в этом есть, потому что, наверное, я так предполагаю, да, надо из души что-то вырвать очень большой кусок. Как-то очень многое вот себе ампутировать в душе, вот, для того, чтобы сделать вид, что у тебя все хорошо, все нормально, как бы, да, и все замечательно, и тебе все равно вообще, где жить, как жить, так сказать, с кем жить и прочее-прочее. В принципе, я, конечно, вот я лично никогда не завидовал тем, кто уехал, даже если они там неплохо устроились, потому что я понимаю, что в любом случае это довольно серьезное такое, так сказать, духовное испытание. Ну да, одно дело туризм, и все очень часто делают ошибку и по своим ощущениям от туристической поездки предполагают, строят предположение о том, как бы они жили в этой стране. Это совсем не одно и то же. И тут очень много различий, и очень многое всплывает по мере того, как человек живет и сталкивается уже с какими-то местными особенностями, которые ему абсолютно чужды. Ну что ж, наше время подошло к концу. Сергей Михеев, спасибо.